Уже давно некоторые ученые расценивали первоначальные признаки возбуждения у людей, принявших алкоголь, как следствие утраты тормозных влияний и ослабления высших функций мозга, воли и самообладания. Как результат ослабления тормозных влияний коры головного мозга на нижележащие отделы центральной нервной системы. Однако показать истинную картину начального действия наркотиков, и в частности алкоголя, оказалось возможным, лишь применив к изучению действия алкоголя методику условных рефлексов. Первые работы, посвященные влиянию алкоголя на условно-рефлекторную деятельность, были выполнены Завадским и Никифоровским, которые показали, что алкоголь в малых дозах устраняет активное внутреннее торможение в коре головного мозга. Иллюстрацией влияния алкоголя на центральную нервную систему являются наблюдения Линдберга. В его опытах у собаки под влиянием алкоголя выявился старый, ранее заторможенный положительный условный пищевой рефлекс на звук метронома. Далее, до начала опытов с алкоголем, у животного была выработана новая сложная система условных рефлексов. Условным пищевым раздражителем стал свет. Затем, на сочетание метронома с действием электрического тока на лапу, был выработан оборонительный рефлекс. Собака в ответ на звук метронома отдергивала лапу. Под влиянием алкоголя наблюдалось следующее. Выработанная условная пищевая реакция на свет резко затормозилась, а оборонительный условный раздражитель произвел пищевое действие. Собака в течение 10-12 секунд облизывалась, а через 2 секунды после начала подкрепления электрическим током сунулась в кормушку и стала ее лизать. Следовательно, работа мозга нарушилась. Под влиянием алкоголя проявила себя реакция на метроном, выработанная ранее в виде условного пищевого раздражителя. Полученная позже на этот же раздражитель оборонительная реакция угасла. Многочисленные работы, проведенные учениками и последователями Павлова, позволили ему сформулировать основные положения о действии наркотиков, в частности алкоголя, на центральную нервную систему. На основании экспериментальных и клинических данных Павлов пришел к выводу, что возбуждение, наблюдающееся в начале действия наркотических и снотворных средств, есть результат их действия в первую очередь на процесс торможения в нервной системе. Он писал, что тормозной процесс гораздо лабильнее, чем раздражительный, то есть он гораздо больше нарушается и слабеет от разнообразных воздействий, чем раздражительный процесс. Наркотические и снотворные средства Павлов называл парализаторами нервной системы. Они прежде всего парализуют внутреннее торможение и потом только принимаются за раздражительный процесс. Результаты исследований, проведенных на животных, Павлов в значительной мере распространил и на понимание действия алкоголя на нервную систему человека. Под влиянием алкоголя, писал он, человек вначале делается развязнее. Он еще никаких глупостей не говорит, никаких неприличностей не делает. Но рядом с этим ясно, что он не тот, чем был. Он скинул с себя долю торможения, которая обусловливается социальной жизнью. Тут у него развязывается язык, то есть он делается менее сдержанным, менее контролируемым, чем до этого. Значит, первое действие алкоголя на человека заключается в ослаблении тормозного процесса. Поэтому под влиянием алкоголя человек начинает громко говорить и смеяться, усиленно жестикулировать. Внимание у него ослабевает, появляется так называемое веселое настроение, которое может смениться раздражительностью и даже гневом. В этих случаях, отмечал Павлов, имеются все основания понимать дело так, что они есть результат начинающегося общего торможения больших полушарий, в силу чего ближайшая подкорка не только освобождается от постоянного контроля, постоянного торможения со стороны полушарий при бодром состоянии, а даже приводится в возбужденное хаотическое состояние со всеми ее центрами. При дальнейшем действии алкоголя, помимо еще большего угнетения торможения, начинают страдать и процессы возбуждения в нервных центрах. Человек говорит то, чего бы он ни сказал в трезвом состоянии, употребляет нередко грубые, циничные выражения, оскорбляет окружающих. Его поведение становится развязным. В этой стадии опьянения нарушается деятельность тех отделов мозга, которые ведают координацией движений. Походка становится шаткой. Отдельные слова и фразы произносятся неразборчиво. Теряется критическая оценка своего поведения. При более тяжелом отравлении алкоголем угнетается возбудимость различных центров, в том числе жизненно необходимых – дыхательного и сосудодвигательного.